Тут стену пронизало зыбкое алое сияние. Протуберанец, оторвавшийся от мощной кипучей ауры протопорторга, что-то, должно быть, приснилось. Возможно, пресвятая революция. Косматое мерцающее облачко проплыло сквозь домовых, обдав обоих не то жаром, не то холодом. Кормильчик встряхнулся, как щенок, окутавшись золотыми и красными искорками. Золотые, если приглядеться, имели форму серпа и молота. Красные были пятиконечны. — Слышь, братан, — опасливо понизив голосок, молвил он, — у нас толкуют. Ты вчера с самой Никой разобрался. Она тебя типа отпустить хотела, ну, как голбетчика. Панталончики уже сплела. Ну, а ты ее типа вроде как с понтом причесал, завил, бантик повязал розовый. Правда, что ли? Анчутка только зажмурился и уклончиво промурлыкал в ответ нечто невнятное. Опровергать не стал, хотя, если честно, повязал-то не он. Повязала сама Ника по просьбе африкана. И не бантика, а косынку, и не розовую, а кумачевую. Да ладно, пусть их толкуют. За стеной хрипловато откашлялся африкан. Кормильчик тут же встрепенулся, сообразил, что времени маловато. — Я к тебе вот чего, братан, — озабоченно и торопливо проговорил он. — Проснется бугор. Скажи, батяня, мол, просил передать. Засада в краеведческом снята. По дружбе, понял? Так что, если нужна ему доска, пускай берет. В упоении отозвался Анчутка, размашисто вылизывая керамическое донышко миски. С первыми лучами солнца выбрались на разведку. «Хх!» — озабоченно произнес Панкрат, вглядываясь в затененное заднее стекло Мерседеса. В черном кашемировом пальто, в шляпе с мягкими полями и в белом кашне выглядел он весьма импозантно. «Вижу», — равнодушно откликнулся с переднего сиденья африкан, головы не повернув. Не было у него такой привычки. Если уж поворачивался, то всем корпусом. Действительно, за «Мерседесом» давно уже следовал хвост в виде «Тойоты» с чумахлинскими номерами. Должно быть, столица патрулировалась всеми силами МВД республики, в том числе и оперативными группами стажеров-негромантов. Естественно, что выпускники колледжа имени Ефрема Нехорошего просто не могли не обратить внимания на «Мерседес», окутанный алой косматой аурой. «Ты мне вот что лучше скажи, Панкрат», — задумчиво молвил африкан. — Сам-то ты почему ни разу не попытался? Охраны никакой. Двери и то зачаровать не смогли. — начал было Панкрат, потом досадливо крякнул и толкнул Аристарх. — Это ж другая икона, — с готовностью пояснил Ретевой, давно уже привыкший исполнять при Кученоге ту же роль, что Аарон при Моисее. Оригинал продан портнягинам за границу, сейчас находится в какой-то частной коллекции. Ну, мы и подумали, подделку-то какой смысл экспроприировать? — Хм! Вот вы как рассуждаете, — ворчливо отозвался африкан. «А откуда же чудотворная сила, если подделка?» «Да нет там никакой чудотворной силы», — помявшись, возразил Аристарх. «Доска и доска. Это уже портнягинские шестерки про чудеса гонят, чтобы история наружу не выплыла». Свернувшись клубочком, Анчутка дремал на коленях африкана и к разговору особо не прислушивался. Слова кормильчика он протопорторгу передал, а остальное его мало трогало. «Хай, пал!» Анчутка вздрогнул и открыл глазенки. Из бардачка глядела рыжая наглая мордашка гремлина. «Лайден есть?» — спросила нечисть почти без запинки. Наблатыкался поганец. Способный. Мерседес-то новенький. От силы второй месяц бегает по баклужинским дорогам. А он, глянь, как уже русским владеет. «Ня!» — испуганно шепнул в ответ Анчутка. «Откуда?» «Завязал я с ладаном. Давно завязал». Гремлин недоверчиво шевельнул носопыркой. От бороды и от ряса африканы явственно веяло опиумом для народа и прочей наркотой. «Щет!» — шаркнул инородец и снова исчез в бардачке.